это череда авантюр, которые могут называть приключениями только юные шалопаи. И все его победы в неотступном сопровождении утрат, ибо так истори повелось и останется навечно. Вижу успех, вижу горе, вижу радость, вижу слезы, вижу раны, нанесенные им, и раны, нанесенные ему. Вижу короны, вьющиеся над его головой, как пчелы, и иные из тех корон несут беду. Он проникнет туда, куда мало кто проникал, и жизнь его будет нелегка, ибо он попытается изменить жизнь других, а судьба станет то и дело вести его по следу исчезнувшего. Она выпустила руку Сварога и закончила весьма прозаично. «Если мне, обломку мертвого прошлого, позволено будет употребить ученое слово, резюмируя, в чем-то необычная судьба, в чем-то невероятно банальная, ибо все, что прозвучало, применимо ко многим до него и ко многим после. Таков уж наш мир». Она уставилась на Сварога слабо светившимися глазами. «Бойся поспешности, бойся сильных, притворившихся слабыми, бойся коварных, прикинувшихся дураками, а пуще всего бойся тех, кто не предался всецело добру либо злу». «Что-то очень уж туманно», — сказал Сварог. «Так оно всегда и бывает, любезный мой. Мудрость туманна. И держись подальше от мостов. Ничего хорошего тебя на мостах не ждет, а плохого может встретиться сколько угодно. Опасайся мостов, не прогадаешь. И надейся на зеркала. А встретишь бабку-гусятницу, передай поклон от старой пряхи». Кот заорал из угла. Старуха выпрямилась на табурете. И Сварог понял, что сеанс прозрения окончен. Он поколебался и спросил: «А как насчет моих отношений с дьяволом?» Кот взвыл благим матом. Старуху подбросила наверх вместе с табуретом, и он со стуком приземлился, едва не сломав ветхие ножки. «Ходят же такие болваны по свету!» — прошипела ведьма. «Хоть к ночи не поминай, балда! Что ищешь, на то и напоришься, любезный мой! Вот тебе и вся житейская премудрость, проверенная на астрономическом количестве умных и идиотов! Чего еще изволите, нечаянные гости? Предсказание судьбы — вещь туманная, сами видите. Может, чью-то тень вызвать? Это, говоря ученым языком, не в пример конкретнее». Сварог не успел ничего сказать, Яна опередила. «Грельфи, хочу видеть капитана Вентроса». Старуха буднично, словно горшок с кашей, поставила на стол хрустальный шар, покоившийся в позеленевшей медной подставке, опиравшейся на драконьи лапы. Яна привычно придвинулась ближе, положила ладони на стол, не сводя глаз с шара. «Во имя четырех мудрецов земли и трех духов моря мы призываем вас, капитан Вентрос». Сварог затаил дыхание. Туманный шар засветился изнутри, стал наливаться ровным зеленоватым сиянием, и в нем вдруг четко проступило грубое, решительное лицо мужчины в синем берете с большим пером. «Капитан Вентрос», — сказала Яна, наклоняясь еще ближе, — «отыскали ли вы Венету?» Губы капитана шевельнулись, и явственно прозвучал глухой, безжизненный голос. Я всегда находил то, что искал.